Ну, помучился он с этой главой, так как не мучился до этого ни с одной. Первая глава была написана примерно за полгода. Вторая за примерно 2-3 месяца. Третья там было так, там, во-первых, был большой перерыв перед письмом Татьяны, как и в самом тексте, огромный перерыв, большое отступление, 10 строф. Но и во времени был большой перерыв. А к тому же на третью главу пало его изгнание из Одессы в Михайловское. Так что тоже была большая пауза. Но так или иначе, третью главу он писал 8 месяцев. А эта четвертая, с конца 24-го года до первых чисел 26-го года. Вместе с доделками это больше 14 месяцев. Потом доделки сделаны им. 14 месяцев эта глава. Он даже написал Катенину в письме в какой-то момент: «Онегин мне надоел и спит». Ну, тяжело было над ней работать. Она как-то вот не давалась. И это вот, это все отражено в композиции, в структуре главы. В ней автор кидается от повествования к отступлению, от повествовательного сюжета к поэтическому и обратно. Причем повествовательный сюжет, на удивление, мал. В начале только вот разговор Онегина с Татьяной, и в конце разговор Онегина с Ленским. И, в общем, все. Все остальное занято чем-то другим, поэтическим сюжетом. И вот он туда и сюда тут как-то пытается продолжать повествовательный сюжет, а это как-то он не идет как-то, вроде бы. И он дает нам это понять, что не идет. Он не знает, куда дальше вести. Сюжет, одним словом, топчется на месте. Отступления занимают от трети до половины текста в этой главе. Вообще, количество отступлений в той или иной главе показывает всегда, помимо прочего, меру неясности повествовательного сюжета для автора, куда он пойдет, гадательности его, часто меру растерянности автора. И вот здесь, в четвертой главе, как раз вот, вот перед нами эта растерянность. Все, во всем виновато письмо Татьяны. Представьте себе, что стоит дом, и в него прямиком угодила бомба. И вот там руины, и остов остался от этого дома только, который все обнажил, все внутри, вот этот скелет. Все же там внутри было, в разрушенном виде. Вот четвертая глава что-то вроде этого. Письмо обрушилось на сюжет повествовательный и образовало на его пути, только что начавшийся сюжет, и на его пути образовалась какая-то воронка, и его течение смешалось. И это письмо, так сказать, эта бомба обрушилась во внутренний мир автора и обнажила в нем такую степень онегинского, о которой, может быть, даже сам автор не подозревал. Сколько в ней онегинского. Онегин с Татьяной возвращаются домой в круг огорода. И после, как только он описал это, как они возвращаются, как там явились вместе, и никто не думал им пенять на то, потому что вообще-то молодой человек под руку с девушкой, это уже что-то такое значило. Но в деревне это не очень значит. В деревне всегда вообще гуляют, ведь и крестьянские девушки, и барышни могут гулять с кем угодно, это может ничего не значить. И после этого вдруг автор кидается защищать Онегина с такой почти яростью. Он говорит: вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил, как будто кто-то ему возражает. Вот сейчас только возразил. И дальше идет несколько строф просто какого-то с пеной у рта оправдания героя и солидарность с ним, обличение дружбы, а в это время как раз написано, что дружба, легкий был похмелье, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделие или покровительство, позор. Разоблачение дружбы, это как было в стихотворениях 22-23 года, где все, полное разочарование во всем, и мрачный опыт, и в их наготе и ныне вижу, и свет, и жизнь, и дружбу, и любовь, и мрачный опыт ненавижу. Вот здесь то же самое идет вход вплоть до аргументов личной биографии. Потому что когда говорится, что нет нелепицы такой, что нет презренной клеветы на чердаке, вралем рожденной, но это известно, я напомню просто, что чердак – это была гостиная князя Шаховского, драматурга. Это был салон. И вот на этом чердаке известный тогда человек, которого звали Толстой, американец, который есть в «Горе от ума» Грибоедова, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Вот этот Толстой, американец, распространил слух, что Пушкина высекли в третьем отделении. И Пушкин после этого, узнав об этом, он вообще у него были страшные мысли, вплоть до самоубийства. И он готовился к дуэли с ним, как Сильвио готовился к дуэли с графом, будет готовиться, выстрелили. Вот он это тоже приплел сюда. И в результате создается вот в этих строфах оправдания Онегина чудовищная картина мира. И дружба, и родные, родство, и женщины, и любовь. Все это идет в разнос буквально. Для того, чтобы оправдать Онегина и как бы сказать, что я с ним согласен. Он очень мило поступил. И сюда же, как говорится, можно подсоединить те строфы про женщин, которые я вот читал, которые были вынуты из текста 4 главы и отдельно напечатаны. Вот это все, вот это разоблачение и дружбы, и родства, и любви завершается изумительно совершенно. А милый пол, как пух легок, и вот это к тому же мнение супруга, для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга, то есть чужая жена, бывает вмиг увлечена мужем. Любовью шутит сатана. То есть, оказывается, в конце этого пассажа автор лично от себя, не от Онегина, признает, что настоящая любовь – это адюльтер, это роман с замужней женщиной. Так принято в свете. И автор эту точку зрения разделяет. Так думает Онегин, это само собой ясно, но эту точку зрения разделяет автор. Но дальше происходит замечательно. Да, вот это очень похоже на, когда няня говорит, и полна Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. То есть она в те лета, когда было 13-14 лет, для них любовь была преступление, потому что под любовью мыслилась именно незаконная какая-то связь. Ну, я забегаю все время вперед. В общем, глава довольно мрачная. Вот после письма Татьяны картина довольно мрачная получается. И у главы такое обрамление тоже соответственное. Вот этот эпиграф французский из Некера. Обычно переводит «нравственность в природе вещей». Мне этот перевод не нравится, он невнятный. Потому что мораль по-французски – это не нравственность, это нравственность – это не точный перевод. Мораль – это мораль именно, это нравственные правила и нравственные законы. Вот если так сказать, то тогда понятнее будет нелепость этого утверждения, что, оказывается, моральные законы в природе вещей, то есть вся природа моральна изначально, и для дерева, и для волка, и для зайца, и для человека существуют, оказывается, одни те же нравственные правила в природе. То есть человеку не нужна ни совесть, все за него уже выбрано самой природой. Ему не надо выбирать между плохим и хорошим. Сама природа диктует ему, как поступать. Это вот это рационалистическое французское мировоззрение, которое заменило Бога природой. Поэтому все, что не делается людьми, все морально. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей и так далее. Это все морально, потому что так диктует природа. Хочешь – бери. Там хочешь вести себя так, веди себя так. Вот что тебе хочется, то и морально. И выходит интересный диалог между эпиграфом и дальнейшим текстом, когда вот этим «чем меньше женщину мы любим» и так далее. Но это старая забава, достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Обезьяны – это тоже обезьяны, опять-таки, животное, которое рассуждает. Обезьяны. И наслаждаться не любя тоже морально, потому что по природе есть у тебя потребность такая. Вот ты ее удовлетворяешь. Это тоже все по природе, все так и должно быть. Это все рождено веком рационализма, Вольтера. Онегин байронический герой, так сказать, он подражает Байрону, но в основе его мировоззрения именно вольтерианская, французская философия, французское мировоззрение. И всю эту идеологию и философию века старых обезьян разоблачает. Сначала мы думаем, что это автор. Потому что начинается с авторской вроде речи. Чем меньше женщин были, он передает некое мнение, с которым потом спорит. Нет, потом оказывается, так точно думал мой Евгений. То есть, может быть, автор так думает, но так же думал и Евгений. Вот этот самый Евгений, мастер науки, страсти нервной, он тоже думает, что вот это все так вот непрезентабельно, все это мировоззрение. То есть он понимает, что это ужасно. Вот эта система, эта философия, эта идеология, эта психология, что это все ужасно. Он верно думает, правда, он думает не с точки зрения совести, добра, а с точки зрения того, что это скучно, это надоело. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, все это скучно ему стало. Впрочем, скука, она тоже может быть функцией неспокойной совести. И не зря здесь же говорится, внимая в шуме и в тиши, роптание вечной души. А душа его ропщет. Вспомним, как русская хандра в первой главе, которую американец перевел как «русская душа». Вот душа – это ропщик, но он ее не слышит, он только ощущает что-то не то, что это скучно, что это надоело. Но толку от того, что он ощущает, мало. Душа живет своей жизнью, а ее обладатель – своей. Душа живет по натуре своей, а ее обладатель живет по культуре, по системе правил и ценностей, принятой в этой культуре. Он так привык, так полагается. Я уже как-то говорил где-то, по-моему, в цикле в своем «Тысяча строк о любви», говорил, что когда два молодых человека, мальчик и девочка, целуются в засос на эскалаторе, это не потому, что им так очень хочется, захотелось сейчас на эскалаторе вот так поцеловаться, потому что это принято. Такая культура сейчас. Это круто, это так лихо и так далее. А вовсе не потому, что им вот до зарезу сейчас хочется поцеловаться. Вот он живет по такому закону, Онегин, хотя понимая, чувствует в душе, что это все ужасно. В общем, довольно безнадежное начало. А в конце, как бы вторая часть обрамления, это вот тоже мрачное очень. Когда он говорит про Ленского, что он готовился к свадьбе и так далее, вместе с тем, как мы, враги Гимена, это он вместе с Онегиным, враги брака, ряд утомительных картин. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден, бедняга, но для семейной жизни. И дальше говорит, и тут вот есть такое темное место, не всем понятное. Вот когда говорится, что, но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит. Что такое в их переводе ненавидит? А что это такое в этой же строфе дано понять? Стократ блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомнив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней. Нежней, в смысле, выразиться нежней. Как мотылек, весенний, впившийся в цветок. Вот, то есть, перевод низкой истины на высокие слова. Дело в том, что скептик не верит вообще в сущность и в правду высоких слов. Сейчас мы это видим на каждом шагу. Не надо пафоса, это пафосные слова. Давайте, все гораздо проще. Существуют только низкие истины. По Вольтеру это так и есть. Существуют только низкие истины. А вот стремление что-то извлечь из жизни, что-то высокое, это все перевод на вот такой условный, пафосный язык. И вот, то есть он разоблачает вот это представление о высоких ценностях. Автор разоблачает вместе с Онегиным. Но тут же он говорит, но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто не верит в высокие вещи. И на этом кончается глава, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. То есть там такая как бы победа над скепсисом, над верой, но победа Пиррова. И это ею кончается глава. Она кончается тем, что правда низка по природе, и надо с этим смириться. Верующий во что-то не мотылек, а пьяный путник, и все тут. Но это ужасно. Но это ужасно. Он блажен, а вот я, который не верит, я жалок. Так здесь автор говорит и от себя, и от героя тоже, видимо. Это и ропщущая душа Онегина говорит. Но от этого ни к тому, ни другому, ни автору, ни Онегину не легче. Они оба понимают, что вера во что-то хорошее, высокое необходимо, но сил на это нету. И привычки к этому нету. Культура другая. Таким образом, в конце еще более сгущается мрак. Потому что душа одно, а практика другое. Получается. И ведь вот Онегин, но получив послание Тани, Евгений живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы и так далее. И в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Все в нем есть. Все прекрасное, высокое, замечательное в нем есть. Не захотел он обмануть доверчивой души невинной. Намерения изумительные, а поступки другие. Вот как в начале третьей главы: «Я выбрал бы другую», — говорит он Ленскому. Это очень удивительно мудро и прозорливо. И тут же он оскорбляет Ленского и его любовь. Тут же. И здесь тоже. Вот как он поступает? Теперь второй его поступок. Первый был с Ленским на обратном пути от Лариных. Второй, вот, вы в саду. Очень прекрасная, благородная реакция на письмо внутреннее. Чувствия. Благородные, прекрасные. И ответ его. В этом ответ все как у порядочных людей. Все правильно говорит. Честно говорит все. Вежливо, благожелательно и снисходительно. Ну, девчонка же ничего не понимает еще. А он все понимает. Он ей объясняет. Про себя, прежде всего, про себя сначала. Он ничего у нее не спросил. Ничего не поинтересовался вот насчет этого письма. Что это? Вот. Он сразу стал говорить про себя. И говорит: примите исповедь мою. А в конце говорит: так проповедовал Евгений. Исповедь оказалась проповедью. То есть он ее учит уму-разуму. И говорит он все честно, повторяю, правильно. Она убита. Убита. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша. Потом машинально на руку оперлась. То есть она уничтожена. Чем? Тем, что он ее не любит? Ну, это, конечно, да, но вообще другая бы на ее месте схватилась бы за то, что я вас люблю, вы брат, и, может быть, еще нежней. Но она этого не замечает. Потому что самое главное она почувствовала, не поняла, а почувствовала. Она почувствовала, что он ничего не услышал. Он не понял чувства, которые она излила в своем письме. У него другие чувства совсем. Это какие-то совершенно разные чувства у него, у нее и у него. Он ничего не услышал и ничего не понял. Тут еще дело в интонации, какой он говорит. Как Пушкин любил пословицу: «Тоже бы ты слово, да не так бы молвил». Но все дело здесь в интонации, которая записана в пушкинском тексте. А самое главное, когда все это материализовалось, уже уплотнилось, так что можно, что называется, в руках подержать, это самые последние его слова. «Я вас люблю, может быть, еще нежней, послушайте меня без гнева, сменить не раз, молодая дева, мечтами любви, так деревцо». Вот тут он ее добил окончательно. Он сравнил ее с деревом. Если человек – это животное, которое рассуждает, то почему бы не растение? Вся природа моральна, и ты тоже моральна, как деревцо. Вот этого она вообще представить себе не могла даже, что можно человека сравнить с деревом. Она про это не думает совершенно. Она не обсуждает это, не формулирует, как я. Она просто убита. Потому что она ничего подобного не слышала, никогда не понимала, не чувствовала и не понимает, как вот можно вот такое чувствовать. И вот тут я знаю эпиграф к третьей главе. «Elle était fille, elle était amoureuse». «Она была девушка, она была влюблена». Это из поэмы Мальфи Латера «Нарцисс на острове Венеры». Нарцисс мы знаем, кто это, самовлюбленный человек. А девушку – это нимфа по имени Эхо, я уже об этом говорил. А у Пушкина появится скорость творения Эхо, про поэта. И вот здесь она, как поэт, оказывается, тебе же нет отзыва. Нету ей отзыва, она не получила его. Она стоит перед ним, как Христос перед Пилатом. Вот Христос стоит перед Пилатом, и Пилат у него спрашивает, что есть истина. Вот перед ним истина стоит, и он в глаза у нее спрашивает, что есть истина. Вот перед Онегином стоит сама любовь, а он ей говорит: любви нет. Есть деревцо, которое меняет свои листы с каждой весной. Вот это ее убило. Хотя она ни о чем таком, о чем я говорю, не думает. Примерно в это время написана сцена из «Фауста» у Пушкина, когда Мефистофель, обнажая душу Фауста и описывая его свидание с Гретхен, его обладание, Гретхен, когда он говорит, что на жертву прихоти моей гляжу, упившись наслаждением с неодолимым отвращением, говорит он о акте любви. Так безрасчетный дуралей, в отче решась на злое дело, зарезав нищего в лесу, бронит ободранное тело. Так на продажную красу, насытясь ею торопливо, разврат косится боязливо. Потом дальше говорит, Мефистофель говорит, потом из этого всего одно ты вывел заключение. После чего Фауст кричит, сокройся, адское творение, беги от взора моего. То есть Фауст знает, какое заключение имеет в виду Мефистофель. Наши исследователи говорят, что это неизвестно, это тут многозначность. Никакой многозначности у Пушкина нет. Ты одно вывел заключение из этого, что любви нет, а есть только это. Это. Тела. Физиология. Похоть. Все. И когда Мефистофель открывает Фаусту, вот о чем он подумал, какое заключение вывел, Фауст узнал это свое заключение. Что это он так подумал. И после этого следует все утопить. Если любви нет, а есть только это, то жизнь недостойна существовать. Вот что-то подобное сказал Онегин Татьяне, что любви нет. Ну вот если вспомнить первую главу, как театр Истомина, и входит Онегин, смотрит на это, и все это рассыпается, еще амуры, черти, змеи на сцене скачут, шумят и так далее, и все это рассыпается, как под взором медузы Горгоны. То же самое происходит здесь с письмом Татьяны в ее душе. Все в ее душе под этим взглядом после этого много рассыпается. Вот в этих строфах о женщинах там говорится, то вдруг я мрамор видел в ней перед мольбой Пигмалиона, еще холодный и немой, но вскоре жаркий и живой. Здесь Пигмалион — это Татьяна. В своем письме она Пигмалион. А он — мраморная садовая статуя, с которой ничего нельзя сделать. Вот чем она убита. Надо сказать, что никто, по-моему, не понял смысла этой проповеди Онегина и реакции Татьяны. Белинский написал, что она ему написала о любви, а он ей говорит о браке. Фи! Потому что Белинский наследует ту же самую традицию отношения к любви, которая признает брак и любовь совершенно разными, не относящиеся друг к другу вещами. Она писала о любви. Хотя не прав он и текстуально не прав, потому что в третьей главе говорится, когда Татьяне прочит жениха соседей, дальше говорится прямым текстом. Татьяне, да такие сплетни, слушал с досад такие сплетни, но тайком с неизъяснимой отрадой невольно думала о том. То есть о том, что он жених. И дальше, когда в разговоре с няней, она говорит, когда она узнала, что свекровь согнала бы со свету ее, если бы у няни была любовь. Она говорит, слушай, да как же ты венчалась, няня? То есть только по любви можно венчаться. Любовь и брак – это нераздельно. Для Татьяны любви не может быть много. Для нее одна любовь. Ну, и вот он это все уничтожил. Он сказал, что любви вообще нет. Это второй поступок героя в сюжете. И опять, вот как было тогда, он выбрал бы другую, умница, прекрасно, замечательно. И тут же оскорбил Ленского, и тут то же самое. Прекрасное побуждение и ужасный поступок, моральное убийство. Натура и культура. Вот здесь прекрасная натура у героя, там, внутри, где-то. А культура такая, по правилам которой, культура старых обезьян. И по ее правилам он и поступает, даже чувствует уже. Потому что наши чувства сами по себе, вот наши мальчики и девочки многие, чувствуют уже по правилам той культуры, которая им навязывается. Уже и чувства сами меняются. В натуре, в душе у героя все хорошо, а в культуре, вот по логике этих самых обезьян, опасных связей Шодерло де Лакло и так далее. В общем, герой не доверился своим чувствиям. Не выбрал другую, я выбрал бы другую, не выбрал ее, а поступил по правилам хорошего общества. Мы враги Гимена. по правилам того, что мировоззрение, по которому ничего высокого на свете нет, а тот, кто верует во что-то высокое, то либо пьяный путник, либо мотылек. Да, ну тут снова вопрос о том, который я уже затрагивал, о хорошем человеке. Онегин субъективно хороший человек. Хороший человек попадает в дурную систему ценностей. Находится в ее, так сказать, живет по ее правилам. И хорошее у него остается только намерение. Иногда. И вот они возвращаются. Вот они возвращаются, имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Но после этого сразу можно сказать, что было следствием свидания? Ничего подобного. Вот тут-то как раз автор и вставляет вот эту грандиозную апологию Онегина, развенчивает дружбу, родных, любовь, все развенчивает. И в конце потрясающе, вот то, что я говорил у Пушкина, мысль не излагается, не отпечатлевается в стихах, а развивается в самом тексте. Поразительно, все это яростное обличение и дружбы, и родства, и любви вдруг сползает или выплывает, выходит на эту строфу. Кого же любить, кому же верить? Любите самого себя. Как он раз и вот так подводит, вроде бы с пеной у рта, все отстаивал онегинские взгляды, и вдруг он объективно совершенно, как исследователь, вдруг говорит, вот что из этого должно получаться. Любите самого себя, предмет достойный. Ничего любезней, верно, нет его. Абсолютно смертельно язвительная строфа по отношению к эгоизму. И вот как только эта манифестация эгоизма произнесена и подана нам в таком издевательском, таком модусе, после этого, говорит, что было следствием свидания, то есть после слов об эгоизме, идет сразу, что было следствием свидания. То есть дальнейшее состояние Татьяны описывается в свете вот этой истины об эгоизме. И вот она после этого, она увядает. Прямо как деревцо, Онегин сказал бы. Как растение. Соседи, пора бы замуж ей. И автор сначала ведь так написал, хотел написать. Старушка очень полюбила благоразумный их совет. В столицу ехать положила, как только будет зимний след. Уж небо осенью дышало. Вот как сначала он хотел. Ничего не получилось. Не пошел сюжет в эту сторону. Вместо этого он совершенно как будто нагруженный вот этими ужасной вот этой атмосферой, связанный с вот этим состоянием Татьяны, с тем, что вот в ней все, она морально убита, он как-то хочет вырулить куда-то в светлую сторону и прямо говорить, надо мне скорее развеселить воображение, что надо что-то делать. И начинает рассказывать про любовь Ленского, Ольги. Все это ему не очень, честно говоря, вдохновляет его, но это все с юмором, с очень милым юмором, таким благожелательным, но, в общем, конечно, это совсем не то, чего ему сейчас надо. И из этого пассажа о Ленском Ольге он вдруг выходит на Языкова, своего друга, уподобляя его Ленскому. Замечательно, вот и Леги драгоценных представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. То есть поэт укрыться ни от кого не может. И тут он выходит вдруг на Вильгельма Кюхельбекера, автора статьи о направлении лирической поэзии в последнее время, где Кюхельбекер говорит, что вот элегия – это все такая тоска, вообще-то ничтожный жанр, а вот ода – это ого-го, это высоко, это благородно, это замечательно и так далее, и так далее. И Пушкин начинает с ним спорить. Но это совсем не цеховая проблема поэтическая. Это вопрос о проблеме человека, опять-таки, и о мировоззрении. Ведь философия XVIII века, который родил жанр оды, а вот философия XVIII века, она и начала разделять жизнь на общее и частное. Так и декабристы тоже унаследовали это, общее и частное. Вот общее – это ода, это государство, это великие события, это гомеровские масштабы, это все огромное, величественное. А частное – это вот частное то, что там внутри человека, которое, в общем, не имеет такого уж абсолютного значения. Поразительно, что столетие культура, которая возвеличила с одной стороны человека до почти до степени Бога, потому что Бог признавался чуть ли не метафорой уже, она в то же время его понизила до животного. И вот его чувства частные, личные, она практически сказала, что в этом нет ничего заслуживающего внимания. Нам чувство дико и смешно, как сказано во второй главе. Государство – это да, а личность – это так, только винтик, как сказал товарищ Сталин в свое время. Человек – это винтик. И, в общем, он недостоин поэзии. Цель оды высока и благородна. И в прямой связи с этим скептическое отношение к чувствиям, вплоть до цинизма. Так что вот это благоговение перед одой, оно впрямую связано с цинизмом, с моралью 18-го, вот это рационалистической моралью, получается. Но тут уже Пушкин спорит не с бедным Кюхлей, который этого ничего и не думал, он просто любит жанр оды, он спорит с веком. Два века ссорить не хочу, он спорит с 18 веком, по поводу которого я уже читал в прошлый раз. Ничто не могло быть противоположнее религии, как поэзии, как философии, которая 18... Поэзии, ничто не могло быть противоположнее поэзии, чем та философия, которой 18 век дал свое имя. Он спорит здесь с веком. И вот по поводу века, тут я сделаю, как и автор Евгения Онегина, отступление от повествовательного сюжета. В этом же 25-м году Пушкин вдруг взялся за перевод из Вольтера. Из орлеанской девственницы, Пюссель д'Орлеан. Вот стал переводить. Он обожал Вольтера с молодости, с лицея еще и, может быть, раньше. О, Вольтер, о, муж единственный, отыскал я книжку славную, золотую, незабвенную, катехизис остроумия. Это все про поэму орлеанская девственница. И вот вдруг в 25-м году, как раз, когда он пишет четвертую главу, и когда он работает над Борисом Годуновым, потому что параллельно он поработает над Борисом Годуновым, в 25-м году в конце, в ноябре он закончит его, так что параллельно идет эта работа. Так что вот здесь вот этот спор с Кюхельбекером о оде и элегии, спор с мировоззрением 18 века, это исторический спор какой-то, и это каким-то образом... с Борисом Годуновым как-то перекликается с историческим пафосом трагедии. Так вот, значит, он переводит, начинает переводить первую песнь «Девственницы». А поэма Вольтера, она такая, она циничная, ну, порнографии тогда, слава богу, еще не существовало, но по тем временам можно было сказать и так. Там Вольтер перевел вот всю историю девушки, спасшей Францию, на низкий язык, на язык низких понятий, вернее. Потому что до него такой Жан Шаплен, поэт 17-18 века, написал гигантскую поэму про Жанну д'Арк, гигантскую, тяжелую, скучную, такую одическую, такую все тяжеловесную, такую, которую, в общем, невозможно было читать, но очень высокопарную. И вот Вольтер как бы решил... Сказать, что на самом деле, я вам, вот это все вот, мотылек весенний, впившийся в цветок, а я вам пишу, как пьяный путник на ночлеге. Я напишу вам, как на самом деле все было. И написал эту поэму, в которой, бог знает, сколько там эротика превышает героику в три раза. Вот. А вообще Жанна д'Арк, она еще с этих вольтеровских времен, с вольтеровской поэмой, интересовала Пушкина всегда и всю жизнь, потому что его очень пленяло вот это сочетание героики и эротики. И вообще тема вооруженной женщины его очень волновала, будет волновать всю жизнь. И Черкешенко в «Кавказском пленнике», когда идет освобождать его, в одной руке пила блестит, другой кинжал ее булатный. Любящая женщина, вооруженная. И потом он не зря заинтересуется Надеждой Дуровой, кавалерист-девицей. Вот его эта тема вооруженной женщины волновала, как вот, которая сочетается вот это вот героическое и эротическое. Ну вот, и он, может быть, поэтому взялся все-таки и решил попробовать перевести хотя бы первую песню Вольтера. И вот он берется за перевод. Значит, это звучит так. «Я не рожден святыню словословить, мой слабый глаз не взыдет до небес, но должен я вас ныне приготовить к услышанию Иоанниных чудес. Она спасла французские лилеи, В боях ее девической рукой поражены заморские злодеи. Могучую, блистая красотой, она была под юбкою герой. Я признаюсь, вечернюю порой милее мне смиренная девица, послушная, как агнец полевой. Иоанна же была душою львица. Среди трудов и бранных непогод являлась всех витязей славнее. И что всего чудеснее, труднее, цвет девственный хранила круглый год. Это все переведено очень точно. Пушкин, когда хотел, переводил очень точно, просто поразительно точно. Здесь только 2-3 мелкие детали им заменены, и это совершенно несущественно. Но дальше, вот после этого пассажа, у Вольтера, дальше Вольтер говорит так, если в посрочном переводе. «О, Шаплен, ты, чей проклятый Аполлоном смычок, пропиликал эту историю так грубо, или бездарно, или что-то в этом роде, на своей нестройной, обветшалой скрипке, старый Шаплен, ты хотел бы ради чести своего искусства одолжить мне твой гений, но не хочу этого ни в коем случае. Это подходит больше ломот удару, когда он травестирует Илиаду, а удар Антуан Удар де Ламот – это поэт, такой третьестепенный поэт, который в основном писал либретто для музыкальных спектаклей и переложил Илиаду на куртуазный язык тогдашнего французского общества. То есть он ее переделал применительно к нравам тогдашнего общества. Так вот, Вольтер говорит, что вот то, что делает Шаплен, это тут лучше отдай вот этому Ламот Удару. Ничего подобного в дальнейшем переводе Пушкина нет. А дальнейший перевод звучит так. «О ты, певец сей чудотворной девы, седой певец, чьи хриплые напевы, нестройный ум и бестолковый вкус в былые дни бесили нежных муз, хотел бы ты, о стихотворец хилый, почтить меня скрипицею своей? Да не хочу. Отдай ее, мой милый, кому-нибудь из модных рифмачей». И все. Никого Шаплена, никого Ламот Удара нет. Некий какой-то певец, седой. И совершенно ясно, кто имеется в виду. Имеется в виду Вольтер, конечно. Это еще в свое время предположил пушкинист Морозов, предположил только, что это адресовано на самом деле Вольтеру, но дальнейшего как-то никаких последствий это, в принципе, в науке не имело. Но это абсолютно очевидно, что он, убрав эти имена Шаплена и Удар де Ламота, он переадресовал это Вольтеру и тем самым заявил, что дальше переводить не буду. Он любить его продолжал все равно, Вольтера. Он говорил, Вольтер очень порядочный человек и так далее, но он разорвал с ним идейно и философски, вот здесь, в 25-м году, обвинив даже безвкусие, нестройный ум и бестолковый вкус. Сказал бы к Вольтеру, нестройный ум и бестолковый вкус никак не подходит, но... Как я там написал уже в одном месте, разрыв так разрыв, с битьем посуды. Это первый шаг в отношениях, в новых отношениях с Вольтером. В 1934 году он напишет, вот ничто не могло быть противоположнее поэзии, чем та философия, которой 18 век дал свое имя. Все высокие чувства, драгоценные человечеству, принесены были в жертву демону смеха и иронии. Греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов, ветхого и нового, обругана. И дальше говорит, Вольтер единственный раз в жизни делается поэтом. А, нет, это дальше он говорит тоже про Вольтера, тоже на тему Аурелианской девы. В 35-м статья «Вольтер» появляется, о поведении Вольтера с его покровителем Фридрихом II, чрезвычайно непрезентабельном поведении. И Пушкин акцентирует эту непрезентабельность. И, наконец, в 37-м году, это, может, одно из последних произведений Пушкина, это статья «Последний свойственник Иоанны Дарк», где он сочиняет целую историю про Вольтера, что якобы потомок одного из героев истории Жанны д'Арк вызвал Вольтера на дуэль за оскорбление его там бабушки или прабабушки. И Вольтер отказывается с авторства, говорит, это не я написал. Это Пушкин все сочинил нарочно. Это называется по-французски «пастиш». И дальше Пушкин приводит якобы статью английского журналиста про эту историю и пишет так. Раз в жизни случилось ему, Вольтеру, быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение. Он с сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь, а пьяным дикарем Вольтер назвал Шекспира, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня, он, как римский палач, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. И дальше кончает весь пассаж «Жалкий век, жалкий народ». Вот так он разрывает с Вольтером. Вот это и этот перевод – это первый шаг к этому разрыву. И это пишется в 25-м году, когда пишется эта глава, четвертая глава, в которой вот такое место занимает отношение Пушкина с мировоззрением 18 века, которым он воспитан, он автор, и Онегин тоже. Вот такое отступление. Как у автора романа, вроде бы оно в сторону, но оно имеет прямое отношение к делу. Так что автор, с одной стороны, вроде мечется из одной стороны в другую, кидается туда-сюда, от повествовательного сюжета к поэтическому, а на самом деле он строит сюжет этой главы, строит очень-очень сознательно. От Ленского и Ольги к альбомам. Вот альбомы, строфы об альбомах, это вот самое светлое место в этой главе, вот где душа отдыхает просто. Вот это простодушие, вот это вот эти девчонки, которые пишут друг другу вот эти стихи без меры, то есть без размера, нарушая размер, по преданию, то есть по памяти, уменьшены и продолжены. Такое простодушие, такая свобода, такая чистота в этом всем, безграмотности в этой. Что вот такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать, и я уверен, что... Ну и так далее. Потом, значит, от альбомов к другу Языкову, потом к другу Кахельбекеру насчет «Оды» и «Элегии», потом опять к Ленскому он писал бы, вот эта Ольга не читала их, и вдруг выходит на няню свою. Но я плоды своих мечтаний гармонической затеи читаю только старой няне. Он возвращается от всего этого вот в эту деревенскую атмосферу русскую, в атмосферу Татьяны, вот в эту обстановку деревни. И с эти утки, которые строф вылетают из кустов. Вот это потрясающе просто, как он слышит этот звук. И он почти забывает про сюжет, про героя. И аккуратно напоминает он о том, что он забыл. А что ж Онегин? И добросовестно описывает вот эту деревню. Кстати, он говорит в одном письме в четвертой главе, я писал свою жизнь. То есть он все время сближает себя с героем. Он все время борется с самим, и с героем, и с самим собой, внутри себя самого. В этой главе особенно упорно, особенно острая борьба идет. И вот после этого он выходит к осени, к этому хрестоматийному описанию осени, к природе, где все величественно, прекрасно, свободно, ничто еще не изуродовано, все естественно. Волк ни добр, ни зол, ни морален, ни аморален, ну просто голоден. Ужасно трогательный гусь, который падает, и конь, который готов вслед за ним упасть тоже. Это тут очень много забавного, смешного, и морозы, розы и так далее. Но все это вместе, ну, вот это здесь начинается по-настоящему тема времен года в Онегине. Это тема космическая, это тема, идущая, ну, как минимум, от Питера Брейгеля с его циклом «Времена года» и с этой картиной «Охотники на снегу», которая парит в фильме Андрея Тарковского «Солярис», парит над нами просто, как какое-то невероятное, какое-то бытийственное, вот что-то такое невыразимое. И оратория Гайдна «Времена года», и Вивальди, вот это все, вот эти «Времена года» – это какой-то такой вот далекий общий план, общий фон, на котором, общий фон вечности, на котором разворачивается все вот это житейское, вот это личное авторское, вот это человеческое. И на этом фоне это такой гомеровский масштаб, действительно. Это масштаб Татьяны, которая сидит у окна и вот встречает этот каждый утро, встречает новый день, как нечто новое. А здесь так... Буря, тень, едва рождающийся день. И вот она сидит, сидела, сидела, и вдруг этот день, который она всегда встречала, вдруг он помрачился. Ну и вот от этого всего, наконец, приходит к этому камину, где сидят два героя. Это разговор про вино. Это вино тоже там не просто. Шампанское своей игрой и пеной, подобием того сего, это известно, что у Баратынского есть такое стихотворение, в котором говорится про вино, которое вышибает пробку, значит, из бутылки. «Так пылкий ум не терпит плена, рвет пробку резвую волной и брыжет радостная пена, подобие жизни молодой». Цензура была очень недовольна тем, что это сравнивается с пылким умом, который не терпит плена. Поэтому Пушкин говорит «подобием того сего». Хотя здесь можно предположить, кто его знает, и пена, из которой Афродита родилась. В мифе это тоже такая пена, непростое понятие. А самое главное, это вот это Аи и Бордо. Вот весь разговор про вино для того, чтобы сказать в конце: «Да здравствует Бордо, наш друг». Вот опять возвращается эта мрачная тема начала про дружбу, про все, про то, что все ужасно на свете. И автору нужно развеяться, и поэтому вот этот камин, пар, трубки, труба. Камин чуть дышит, этого самого. Люблю я дружеские враки. Порою той, что названа порой меж волка и собаки. Это французское «entre chien et loup». А почему не вижу я, почему так названо? Меж волка и собаки. Ведь беседуют друзья. При чем тут они? И вот это особенно подчеркивает ужасное неблагополучие в голове и в мире, и в душе автора. И все это заключается. Но чем это заключается? Получается так, что в конце эта тревога, блажен, кто предан вере, но жалок тот, кто все привит, тревога повисает над сюжетом, как та красная луна зловещая. Вот эту главу четвертую он начал в конце октября 24 года. Скоро начнет писать Бориса. Трагедию об истории, о том, что такое человеческая история. В новогоднюю ночь 24 на 25 год он пишет 23 строфу 4 главы. Что было следствием свидания, увы, нетрудно угадать и так далее. И эта строфа кончается, да нет, начинается 25 год. И строфа это кончает словами: «Так одевает бури тень едва рождающийся день». Очень как-то занятно вдруг начинается этот год у него. Через несколько дней приезжает член Северного общества Иван Иванович Пущин. Рассказывает ему что-то. Пушкин что-то узнает, что-то понимает. Понимает, что что-то должно в обозримое время случится. Пущин приезжает 11 января, накануне Татьянина дня. Тоже интересно. Ну вот пишет он весь 24-й год, 4-ю главу, параллельно работает над Борисом Годуновым. В первых числах декабря что-то его там зацепило, и он взял и ринулся в Петербург, как известно. Вот что-то вот не мог сидеть на месте. И вернулся, как известно. Ну, по его легенде, по его версии, ему помешал заяц. Потом еще присоединяли к этому монаха, который ему встретился и так далее, но это уже из области преданий. Но заяц это тоже предание, только его личное. Мы так и не, до сих пор и не знаем, был этот заяц, или он возник в его воображении. Но так или иначе, памятник зайцу-то есть теперь в Петербурге. То возвращается он и садится писать графа Нулина. Граф Нулин – это такая, бывает, пародия, опережающая свой оригинал, то граф Нулин в каком-то смысле – это пародия на еще не написанную и даже не замышленную последнюю главу Онегина. То столичный франт, весь из Парижа, кидается, посягает на честь Натальи Павловны, кидается к ней со своей любовью и получает от нее по физиономии. Такая история была, как Пушкин потом напишет в «Моем соседстве», но в Ржевском уезде. И через 5 лет, Болдинской осенью 30-го года, он объяснит, что в графе Нулина он пародировал историю. А историю он только Борис Годунов сейчас пишет. Вот в графе Нулина он пародирует историю. и Шекспира. Поэма Шекспира «Лукреция». Я на всякий случай рассказываю, это многим известно, но на всякий случай. Поэма Шекспира «Лукреция», история Древнего Рима, благочестивые горожанки римской Лукреции, к которой приставал царь Тарквиний Гордый, который ее обесчестил, после чего она закололась. И это кончилось тем, что в Риме начался бунт, революция, и Тарквиний был изгнан, и началась эпоха царей, сменилась эпохой республики римской. Вот от этого, из-за этого происшествия все произошло. Пушкин задает там вопрос в этой заметке 30-го года. А что было бы, если бы Лукреция дала Тарквинию пощечину? Что было бы, то там Тарквиний попубликовал, не взбесился бы, там и того-то не произошло, то это не произошло, ничего бы не произошло, и мир, и история мира были бы не те. И дальше заметка заканчивается знаменитой фразой. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Ну, это действительно поразительно. Вот эту пародию на историю написал как раз тогда, когда там, на Сенатской площади, произошло что-то подобное тоже. И вот сближаются, таким образом, частная жизнь частных людей и огромное, то целое, огромное целое, что называется, историей. И оказывается, в этом эта вещь одного состава. И в атмосфере вот этого сближения странного, и пишется четвертая глава. Там недаром, он там говорится, два века ссорить не хочу, когда он говорит про элегию, про оду, спорит с Кюхельбекером, два века ссорить не хочу. То есть он отдает себе отчет в том, что масштаб его романа, который повествует всего лишь о частных людях, неизмеримо больше только частной истории, истории частных лиц. Это устремление к общезначимости, оно уже в первой главе видно. Там частный опыт светского человека молодого представлен как некая модель, общая для определенных слоев русского общества. Модель поведения, модель воспитания, модель культуры. В этом смысле Евгений Онегин, по моему глубокому убеждению, это первый русский проблемный роман. Сейчас вот это применение к современной литературе совершенно не котируется, это определение, потому что современная литература наша сегодняшняя вообще не занимается никакими проблемами, по-моему, не ставит никаких проблем, важных для всего общества. А вот применение к большой русской литературе, это важно, проблемный роман, то есть в центре его какая-то проблема огромная, выходящая за эмпирические пределы частных судеб. На почве темы любви здесь сталкиваются два мировоззрение, две модели жизни, два поведения, две России, в конце концов. Две России, эта двойственность возникла в эпоху Петра, когда Россия вошла, как сейчас бы сказали, в европейский дом или в цивилизованный мир. Вот эта двойственность и возникла тогда. И вот Онегин, этот представитель, он такой «Петра-творение», он представитель вот этой петровской, послепетровской эпохи, когда все, что могло в это прорубленное Петром окно хлынуть из Европы, все хлынуло. Это мы, нам все известно, так сказать, нам это все знакомо на нашем опыте. Сейчас, на мой взгляд, вторично повторяется та же история, что была на рубеже 18 веков, то есть в 18 веке при Петре, то, что было 17-18 веков. Сейчас повторяется та же история, но тоже уже, как Карл Маркс когда-то сказал, очень справедливо, что история дважды повторяются события истории. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Вот сегодня мы наблюдаем трагифарс того, что происходило при Петре на Руси. И сейчас тоже две России. Вот тогдашние две России, с одной стороны, вот это скептическое, неверующее, прагматическое, не только в смысле, что Онегин глубокий эконом и читает Адама Смита, но прагматическое в самом шкурном смысле. Что хочу, то и ворочу. Я хочу, значит, я имею право. Я могу делать все, что мне удобно, интересно, выгодно и хочется. Как Олег говорит, от прав моих не откажусь или хоть мщением наслажусь. Вот он живет по таким законам. Только права, никаких обязанностей. И Ленский. Ленский – это мальчик такой вот очень чистый, очень юный. Это какая-то надежда, ну, я уже об этом говорил во второй главе, это какая-то надежда автора, которая потом осознается как не очень прочная. Онегин – это прошлое автора, но преследующее его, висящее на нем. Ленский – это юность автора, чистая и наивная, но оставленная, оставляемая уже позади. И Татьяна, которая вот какое-то что-то другое, что-то совсем другое, что-то очень свое, русское, но что-то совершенно для автора новое. Вот он в первой главе поминает Черкешенку из «Кавказского пленника» и «Дева гор, мой идеал». Вот что-то такое представляет для него Татьяна. Все эти три героя очень, все они тронуты Западом. Татьяна пишет письмо по-французски, но все они очень русские ребята. Каждый по-своему. И это придает особую напряженность коллизии. Это Россия интересов, представлена Онегин, и Россия идеалов, представлена Ленским отчасти и Татьяной. Россия потребления и Россия устремленности, так еще можно сказать. И все это внутри души автора. Это все происходит с ним. Все они – это ипостаси его души. Онегин в большей степени, Ленский в меньшей, уже прошедший, Татьяна в еще меньшей, но, повторяю, это как некий тянущий к себе идеал. И вот он исследует эти соотношения внутри себя. Он экспериментатор, и он же для себя кролик, над которым он экспериментирует. Ему это очень нужно, понять это все в себе, чтобы понять, что происходит на свете, что такое человек. И он ведет себя, особенно в четвертой, во всех главах, особенно в четвертой, где очень много отступлений, которые вся половина состоит из отступлений, он ведет себя как художник, который пишет картину, так вот бросит мазок, потом отойдет, посмотрит. Потом опять бросит, опять посмотрит, что получается. И вот когда он отходит, это вот отступление лирические, когда он что-то свое говорит нам, потом пытается сюжет как-то набрать. То получается, то не получается, то получается, то нет. В четвертой главе в начале получилось и в конце получилось, а в середине что-то такое совершенно другое клубится. И он смотрит, как, получается, как соотносятся эти два сюжета, повествовательный и творческий, поэтический, его собственный. В сущности он пишет автопортрет, но там в этом автопортрете два «я», и они ведут между собой борьбу, диалог и борьбу часто. Ну, глава первая была такое шампанское. Он даже сам сказал, что, так сказать, в ней есть стихия легкого и веселого, несмотря на то, что там очень внутри, над нею лежит свинец на этой первой главы. Находили у него, в ней даже сатиру, на что он возмущенно сказал, где у меня сатира по поводу первой главы? У меня затрещала бы набережная, если коснулся бы я сатиры. Хотя действительно в описании героя есть эти элементы иронии, даже сатиры, сарказма и так далее. Воспринимали как нравоописательный этюд ее, ждали чего-то похожего, но вторая глава была совершенно другая. Ею были недовольны ни Вяземский, ни Катенин, еще многие, что в ней мало действия, что-то не так много блеска и так далее. И дальше, ведь этого легкого и веселого, несмотря на вездесущий юмор, но легкого и веселого все меньше и меньше становится. Вот эти стихи легкого и веселого. Все драматичнее, все серьезнее. И после третьей главы, после письма Татьяны, в главе четвертой, в душе автора вот этот скепсис, привычный, воспитанный, и вот эта тревога и недовольство, и стремление избавиться от этого, они сталкиваются впрямую, обнимаются как борцы. И вот эта откровенно отчаянная двойственность автора в четвертой главе, который все время сваливается в зону Онегина. Он все время, все то и дело становится Онегиным. Вот эта двойственность отчаянная, она и ведет к тому, что мало сюжета там. Ну, тут вот мы и подходим к камину, к этой заключительной, так сказать, части главы, к этому камину, к этому рассуждению о вине, об Аи и Бордо. Да здравствует Бордо, наш друг. Эти слова, звучащие очень как-то печально и тревожно. И вот этот разговор, да, и потом это пора меж волка и собаки. Но это ничего лишнего нет. Люблю я дружеские враки, дружеский бокал вина, порой точно названа пора меж волка и собаки. Entre chien et loup. А почему не вижу я? Почему это так названо? Автор удивляется. Тем самым он обращает наше внимание на смысл этого французского выражения «меж волка и собаки». А почему не вижу? А теперь беседуют друзья. И вот они беседуют. Ну что, соседки, что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? Быстро-быстро про Ольгу. Значит, чтобы Ленский не подумал чего, что только Татьяна его интересует. Ну, идет разговор, и, оказывается, его зовут. Он, конечно, поражен совершенно. После того, что было между ним и Татьяной, это невозможно совершенно. Но Оленька и мать велели звать, говорит Ленский. Он ломается, он сначала не хочет, подыскивает причин, но куча будет там народу и всякого такого сброду. Ленский убеждает, что нет, и он соглашается. Он соглашается. Хотя человек, которому был хоть на мизинец, жалко эту девочку, не согласился бы прийти после этого разговора, чтобы не бередить ее сердце. А он соглашается, потому что ему интересно. Ему захотелось посмотреть, как. И он соглашается. На той неделе, в субботу, он будет. На той неделе, в субботу, Татьянин день. Кстати, вот о времени действия, о дне действия. 12 января, Татьянин день по старому стилю. Ты к ним на той неделе зван. Татьяна именины в субботу. Значит, 12 января в том году была суббота. А если на той неделе, то значит, они сидят у камина не позже, чем в субботу этой недели. А именно 5 января. 12-го Татьянин день, суббота. А предыдущая суббота, 5 число, это крещенский сочельник. Вот они сидят, по всей вероятности, может быть, раньше, 4-го, 3-го, не знаю, но мне кажется, что вот это... метафизическая напряженность должна создаваться вот этим вот подразумением, что сидят они у камина в крещенский сочельник. И в это время они договариваются об этом визите, об этих именинах. Сочельник, крещение, Христос крестится для того, чтобы принести себя в жертву в дальнейшем. Они сидят за столом. И вот дальше идет... интересно, значит, когда Онегин соглашается ехать, Ленский говорит, как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседке приношение. Вот такое, тоже такое неясное место, соседке приношение. Покойный, замечательный филолог Михаил Федорович Мурьянов этим местом занялся и выяснил, что слово приношение в словаре языка Пушкина, вообще в словаре в русском, имеет два значения, имело два значения. Первое – подарок, но выпитый за здоровье Татьяны стакан не может быть подарком Татьяне. Тогда остается второе значение – приношение. Это слово переводится на греческий язык как «просфора», а обратно на русский – как «жертва». А вино? Он же пьет вино. И, по-видимому, бордо, потому что речь шла о том, что бордо – красное вино. И вот это слово «приношение», оно окрашивает происходящее в какой-то такой тревожный, какой-то тревожный обертон этому самому. Жертву приносит соседке какую-то. И автором владеет тревога, как я уже вчера говорил. Ну, это у него, видимо, связано с предстоящей свадьбой Ленского, что ли. Он весел был, через 2 недели назначил был счастливый срок. И автор ничего хорошего от этой свадьбы не ждет, потому что мы враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Так, вообще не сочувствует он этой свадьбе. Хотя, с другой стороны, признает, что мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Но никаких положительных эмоций у него этого свадьба не вызывает. Может, с этим связана тревога? Кто его знает? Но тревога есть. И она сказывается в этой последней строфе, где, говорится, он был любим, по крайней мере, так думал он. И дальше говорится, кто крат блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной ниге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, весенний впившийся цветок. Издевается над тем, кто верит во что-то. И с другой стороны говорит, но жалок тот, кто все предвидит. Он завидует Вере и простодушию, Вере наивности Ленского. У него кружится голова, а у меня уже не кружится. Чье сердце опыт остудил и забываться запретил, говорит он о себе. И он жалок, сознает себя жалким. И на этом кончается глава. И он так измучен этими отношениями с самим собой, автор, что отчаянная потребность, чтобы наконец начался сюжет, чтобы герои начали действовать, он уже устал за них работать, чтобы начался сюжет, наконец, пошел бы. И последняя строфа главы вот эта, но жалок тот, кто все предвидит, пишется в самом начале января 26-го года, то есть когда уже в декабре сменилась эпоха на Руси. Она пишется то ли на 4 января, то ли на 3 в ночь января. И сразу 4 января на следующий день начинается 5-я глава.